Мы с вами слушаем радиоспектакль «Комедианты». Признаюсь, мы давно хотели предложить вам этот спектакль. Случай представился. Три даты. 105 лет со дня рождения Грэма Грина, а ведь это именно его роман. 80 лет со дня рождения актера Олега Борисова, которого вы узнаете в роли авантюриста Брауна. Того самого Брауна, который получил в наследство отель «Трианон». Дела идут хорошо до тех пор, пока к власти в стране не приходит жестокий диктатор Франсуа Дювалье по прозвищу «Папа Док», который проводит политику террора. Браун хочет продать отель и для этого едет в Нью-Йорк. Продать отель не удается, и Браун возвращается обратно. Это завязка истории. И, наконец, нынешней осенью замечательному радиорежиссеру, классику радиорежиссуры, автору 200 спектаклей Эмилю Григорьевичу Вернику исполнилось 85 лет. Мы неоднократно представляли вам спектакли Верника. Вот еще один. Роман был впервые опубликован в 1966 году, вызвал негативную реакцию. Говорили, что книга написана плохо. Как произведение писателя и журналиста она не имеет никакой ценности. Через несколько лет на Гаити была выпущена брошюра «Окончательное разоблачение Грэм Грин де Маске», где Грина как только не называли. Писали даже, что он позор благородной и гордой Англии. Об обстоятельствах создания романа «Комедианты» Грэм Грин рассказал в автобиографической книге «Пути спасения». Читайте книгу. Сам Грин прольет свет на эту историю. Напомним, что представление спектакля в нашем эфире приурочено к юбилею писателя. 105 лет со дня рождения исполнилось 2 октября. В ноябре мы с вами отметим 80-летие Олега Борисова. Он сыграл в этом спектакле роль Брауна. А в сентябре мы отмечали юбилей режиссера-постановщика, легендарного человека Эмиля Верника. 85 лет исполнилось Эмилю Григорьевичу. Поздравляем, желаем здоровья, долгих лет. Представьте себе, Эмиль Григорьевич Верник записал на радио 200 спектаклей, работал с легендарными актерами и в эту свою работу пригласил мастеров, собрал удивительную труппу, необыкновенную. Олег Борисов, Олег Табаков, Рогволд Суховерко, Анатолий Адоскин, Армен Джигарханян, Алина Покровская, Виктор Сергачев, Олег Форостенко. Успел поработать Эмиль Верник и с одной из лучших актрис, с Натальей Вилькиной. У вас билет до Санто-Доминго? Да, я выйду на Гаити. Если только получу подтверждение от консула. Понятно, мистер. Осторожно, осторожно, детка. Не беспокойся, голубчик, не беспокойся. Осторожно, осторожно. Ничего, ничего. Разрешите ваши чемоданы? Я путешествую налегке. Понятно, мистер. Отплываем. Я рад, господа, приветствовать вас на борту Медеи. Стюарт покажет вам ваши каюты. Прошу, господа, располагайтесь. Мы к вашим услугам. Прошу. Благодарим вас, капитан. Почти у каждого в жизни наступает минута, после которой нет возврата к прошлому. Она приходит незаметно. Во всяком случае, в то пасмурное августовское утро я не заметил, как этот миг растаял где-то в Атлантическом океане, за кормой Медеи, грузового судна Королевства Нидерландов, шедшего из Филадельфии через Нью-Йорк на Гаити. В то время я еще серьезно помышлял о своем будущем, даже о будущем моей пустой гостиницы. Как мне казалось, ничто не связывало меня ни с Джонсом, ни со Смитом. Они были всего-навсего моими попутчиками. На грузовом пароходе мало пассажиров. Не правда ли, мистер Браун? Да. Здесь помещается 14. Но далеко не все каюты заняты, мистер Смит. Почему же, мистер Браун? Сезон неподходящий. Да и остров, на который мы едем, перестал прельщать туристов. Понятно. А вы часто отдыхаете в этих местах? Нет, мой муж едет не отдыхать. Мы с миссис Смит не сторонники пустых развлечений. Мы стараемся соединить отдых с выполнением нашей миссии. Вот именно. Миссии? Ну, миссия – чересчур громкое слово. Назовите это нашей надеждой. Да, голубчик, ты прав. Ну, у нас еще будет время поговорить об этом. Вы извините, что я так о себе разболтался. Вы, наверное, хотите отдохнуть? Да, пожалуй. Пойду закину вещи в каюту. Нет, но как же так, мистер Джонс? Майор Джонс. Да, но я не могу поменять ваши каюты, майор Джонс. Ваш пассажир еще сюда не спускался и не станет устраивать скандал, даже если и заметит разницу. Простите, сэр, но я ничего не могу поделать. Каюта заказана. В чем дело? Каюта заказана вот этим джентльменом, мистером Брауном. Это и в самом деле ваша каюта, сэр? По-моему, да. Ага, а мне сказали, что каюта свободна. Моя фамилия Джонс, майор Джонс. Капитаном у нас был тощий неприступный голландец, такой же до блеска надраенный, как медные части у него на судне. В противоположность ему судовой казначей был неряшливо одетый весельчак. На второй день плавания он пригласил нас к себе в каюту. Добрый вечер, господа. Моя фамилия Джонс, майор Джонс. Рад с вами познакомиться, майор. Моя фамилия Смит, Уильям Эбл Смит, а это моя жена, майор Джонс. Очень приятно. Добрый вечер. Проходите, господа, прошу вас. Прошу, рассаживайтесь. Да, знаете, сегодня штормит. Да. Вас не укачивает? Ну, лично я никогда не страдал от морской болезни. Я всю жизнь был вегетарианцем. Ага. Неужели? Мистер Смит. Вся наша компания прошла под этим лозунгом. Компания? Да, по президентским выборам в 1948 году. Ага. Вот вы были кандидатом в президенты, мистер Смит. Увы, шансов у меня было крайне мало. Обе могущественные партии... В наш век прогрессивные люди всегда будут в меньшинстве. Да. Мы просто бросили вызов. Подняли свой стяг. Значит, вы кандидат в президенты 48-го года. Я очень польщен этим знакомством с вами. Очень. Мистера Смита можно было принять либо за доморощенного поэта, либо за декана заштатного колледжа, но уж никак не за политического деятеля. По-моему, миссис Смит была убеждена, что добилась бы на выборах куда большего успеха, чем муж. И, глядя на ее торчащий, как руль, подбородок, я склонен был с ней согласиться. Но мистер Смит идеалист. И, конечно, поэтому у него не было никаких шансов пройти. Вы что-то хотели сказать насчет вашей миссии, мистер Смит? Это имеет отношение к вегетарианству? Да, я еду на Гаити как представитель... Как представитель вегетарианцев Америки. Ох, интересно, интересно. А что же собираются предпринять на Гаити вегетарианцы? Ну как что? Мы собираемся открыть в самом сердце столицы вегетарианский центр. Ага. Сердце столицы – это ее трущобы. Ну тогда в каком-нибудь другом подходящем месте. У нас рекомендательное письмо к министру социального благоденствия Гаити. Простите, к министру чего? Благоденствия? Да. Ну чего другого, а благоденствия вы там не найдете. Вот ночью услышите на улице стрельбу. Простите, а там стреляют? Почему там стреляют? А вы спросите мистера Брауна. Он там живет. Ну, стрельбу я слышал не так часто. Обычно они обделывают свои дела втихую. Простите, кто это они? Тантон Макуты. Тайная полиция. Президентские упыри. Ходят в темных очках и являются к своим жертвам только по ночам. По ночам? Этот джентльмен хочет нас напугать, детка. В туристском бюро нам ничего об этом не говорили. Но он не знает, что нас не так легко напугать. Господи, друзья мои, дайте мне 50 десантников. Я пройду через всю эту страну насквозь и без мыла. А вы служили в десантниках, мистер Джонс? Да, да, почти. В этом же роде войск. Вы знаете, однажды я потерял целый взвод. Мистер Джонс, как же это произошло? Не знаю. Никто не вернулся. Просто некому было рассказывать. Это было давно, дело было еще в Бирме. Командовал взводом там мальчишка. Воевать в джунглях не умел. Господи, как это ужасно, что столько мужества, знаний тратится на то, чтобы убивать своих ближних. А вы знаете, что когда мой муж выставлял свою кандидатуру в президенты, он пользовался в нашем штате поддержкой людей, которые отказывались нести военную службу? Там, куда вы едете, маловато пацифистов. Зато вы едете... в вегетарианскую страну. То есть в каком смысле, мистер Браун? 95% жителей не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Да, так сказать, уже не тот рай для туристов, что был раньше. Да, нет, никакого рая там нет, да в сущности и не было никогда. Но в туристском бюро мне сказали, что на Гаити есть несколько прекрасных гостиниц. Одна из них принадлежит мне. Вот, посмотрите эти открытки. Спасибо. Бассейн. Девушки в бикини. Посмотри, голубчик. Да? Какое интересное здание. Да. Башенки, балконы. Похоже на средневековый замок. Правда, голубчик? Да. Нам хотелось бы что-нибудь потише. У нас теперь куда как тихо. Ну, конечно, нам было бы приятно. Правда, детка... приятно жить у друзей. Да, конечно. Если у вас найдется свободная комната с ванной или душем... У нас все комнаты с ваннами. И не бойтесь шума. Вы, наверное, будете единственными моими постояльцами. А вы знаете, пожалуй, может быть, и я к вам присоединюсь. Если, конечно, для меня ничего другого не приготовили. Ну что ж, буду рад, мистер Джонс. Было бы... гораздо лучше, господа, всем вам троим плыть дальше с нами. Вы сами увидите, мистер Браун, там лучше не стало. Наоборот, еще хуже. Теперь нельзя проехать по городу без разрешения полиции. На всех дорогах заставы. В городе выключают свет около половины седьмого. Но почему? Это, наверное, всем неудобно. Из соображений экономии. А что слышно новенького об Ароне? Об Ароне? Так для разнообразия называют президента Дювалье. Вместо папы доктора – барон. А. Это герой негритянских поверий, который ходит по кладбищам во фраке и в цилиндре. Говорят, его не видно уже месяца три. Кто знает, может, он давно умер. Если, конечно, он может умереть своей смертью, а не от серебряной пули. Мы предупредили команду. Если они пойдут в город, то только на свой страх и риск. Лично я, господа, остерегаюсь отходить от порта больше, чем на 5-6 шагов. Я все же возьму одну открытку у вас, мистер Браун, если вы не возражаете. Нет, конечно. Вот эту. С девушками. Мало ли что бывает, так сказать. Ну-ну-ну, мистер Джонс. На миру, говорят, и смерть красна. Тоже решили погулять по палубе, мистер Смит? О, мистер Браун, как видите. Как-то непривычно видеть вас одного. Надеюсь, миссис Смит здорова? О, да, благодарю вас. Она просто осталась в каюте. Учит французскую грамматику. Вы знаете... Миссис Смит необычайно способна к языкам. Вот как? Удивительно. Я женат уже 35 лет, но не перестаю восхищаться этой женщиной. Мистер Браун. Да? Простите, я полагаю, что казначей вчера надо мной подшутил. Он и хотел подшутить. Но шутка не удалась. Знаете, действительность на Гаити гораздо страшнее того, что можно увидеть из порта. Гораздо страшнее. Одного человека заподозрили в том, что он замешан в попытке украсть детей президента по дороге из школы. По-моему, против него не было никаких улик. Но он занял первое место на каком-то международном состязании по стрельбе в Панаме. А полиция, наверное, решила, что снять президентскую охрану может только отличный стрелок. Вот поэтому Антон Макута окружили его дом. Его самого там в это время не было. Облили дом бензином и подожгли. А потом расстреливали из пулемета всех, кто пытался оттуда выбраться. Да, пожарной команде позволили только не дать огню перекинуться на соседние дома. Ах ты! Гитлер. Гитлер делал вещи похуже. Знаете, если хорошенько поглядеть вокруг, повсюду не слишком весело. Но миссис Смит, я думаю, не захочет вернуться с полпути. Только потому что... Нет, нет, нет. Что вы, я вас не уговариваю. Вы сами спросили. А тогда почему же, извините меня за этот вопрос, вы сами туда возвращаетесь? Как вам сказать? Потому что там все, что у меня есть. Моя гостиница. А вот все, что... У нас с женой есть. Это наша миссия. Я не собирался никого посвящать в свои дела. Побуждения мои были слишком интимными и слишком серьезными, если можно назвать серьезной запутанную комедию нашей личной жизни. Мне казалось, что всех нас на этом судне гонит к смешной развязке какой-то властный шутник. Мистер Браун. Да. Капитан покорнейше просит вас зайти к ним. Хорошо. Разрешите? Войдите. Прошу вас, мистер Браун, прошу. Благодарю вас. Я хочу поговорить с вами откровенно. Дело очень щекотливое. Дьявол, терпеть не могу сюрпризов во время плавания. Я-то думал, на море всегда бури, штормы. Я, конечно, не о море. Насчет моря все понятно. Вы знакомы с нашим пассажиром мистером Джонсом? Он именует себя майором. Да, я с ним беседовал. Так вот, я только что получил каблограмму из нашей конторы в Филадельфии. Просят сообщить, когда и где он сойдет на берег. О нем запрашивает полиция? Возможно. Возможно. Вы должны понять, что я лично ничего не имею против мистера Джонса. Но я решил... Мистер Браун, вы тоже англичанин. Я со своей стороны вас предостерег, а вы со своей стороны... Капитан, при всем моем уважении к вам, должен сказать, что я никогда не был осведомителем. Ну что вы, мистер Браун, дьявол. Я ни о чем таком вас и не прошу. Мало человеку без этого хлопот в таком рейсе. Да. Ну что ж, завтра во второй половине дня мы прибываем. Я получил приказ быстро ссадить пассажиров и сразу же плыть в Санто-Доминго. Полночь давно миновала, когда Джонс постучался ко мне в каюту. Я просматривал бумаги, чтобы уничтожить те, которые могли бы вызвать неудовольствие властей. Например, у меня хранилась переписка о продаже моей гостиницы. И там встречались опасные ссылки на политическое положение. Я был погружен в свои мысли и нервно вздрогнул, услышав его стук. Словно я был уже в Гаити, и за дверью стоял какой-нибудь... Тантон Макут. Простите, я вас не разбудил? Нет, нет, нет, что вы, я еще не ложился. Вы знаете, мистер Браун, в прощальную ночь на море я всегда испытываю какое-то особое чувство. В том смысле, что, может быть, больше никогда не встретимся. А казначей... Уверяет, что у вас в самом деле есть гостиница. А вы в этом сомневались? Ну, как сказать, вам это как-то не идет. Моей матери с этой гостиницей в свое время просто-напросто привалило счастье. Некий мсье Дешо здесь, в Порт-о-Пренсе, очень огорчался, что платит слишком большие налоги. А так как мать в то время работала у него секретаршей, то разрешила ему перевести гостиницу на свое имя. Ага, да. Вот как. Да, конечно, они составили завещание, где ее наследником на гостиницу она назвала его. А так как матери было за 60, а ему только 35, сделка казалась ему верной. И он доверял ей. Без сомнений, и правильно делал. Но он зря вздумал гонять на спортивном «Мерседесе» по здешним дорогам. Счастье еще, что больше не было жертв. Понятно, понятно, понятно. Скажите, вы ведь жили в Порт-о-Пренсе? Да. Значит, вы должны знать тамошнее начальство. Понимаете, начальство приходит и уходит. Ну, хотя бы военных. Их там больше нет. Папа доктор не доверяет армии. Ага. Начальник штаба, как я слышал, прячется в посольстве Венесуэлы. Генерал службы безопасности убежал в Санто-Доминго. Несколько полковников скрываются в Доминиканском посольстве, а три полковника и два майора в тюрьме. Ну, если они еще живы. А что, у вас к кому-нибудь из них рекомендательные письма? Да... У меня, собственно, записочка от генерального консула Гаити в Нью-Йорке с рекомендацией... Помните, что мы уже 3 дня в море. За это время многое могло случиться. Генеральный консул мог попросить политического убежища. Да. Да. Скажите, а наш посол, что он за птица? Его выслали больше года назад. Ага. Ну, а поверенный в делах? Делает, что может. И когда может. Да, знаете, видно, мы плывем в чудную страну. Чудную. Но, с другой стороны, может быть, там найдется какое-нибудь дело для человека с воображением, вроде меня. Это зависит... От чего? Это зависит от того, есть ли у вас совесть. Совесть? Ну, как сказать, совесть обходится недешево. Ну, ладно. Ладно, мистер Браун, я пойду спать. Утро вечера мудренее. Возвращаясь в страну, где царили страх и отчаяние, я не питал чересчур радужных надежд. И все же, когда Медея входила в порт, вид знакомых мест обрадовал меня. Прямо на меня смотрел каменный Колумб. Здесь мы с Мартой назначали свидание. Муж Марты был послом маленького южноамериканского государства. У них был сын, Ангел. Он тоже был виноват в том, что мы жили врозь. Она не могла жить без него, боялась искалечить ему жизнь. Ребенок мешал ей уйти, когда я настаивал, чтобы она бросила мужа. Теперь я понимаю, за что любил ее. В конечном счете, единственное, что меня привлекает в женщине, кроме красоты, это то неопределенное свойство, которое мы зовем порядочностью. На порядочность всегда можно положиться. Меня привлекала в Марте не ее любовь ко мне, если она меня и любила, а ее слепая жертвенная привязанность к ребенку. Я был поглощен таким множеством нелегких дум, что совсем забыл о своих спутниках. В порт прибыло только наше судно, однако под навесом собралось много народу. Носильщики, шоферы такси, у которых неделями не бывало пассажиров, полиция, случайно забредший Тантон Макут в черных очках и мягкой шляпе, и нищие, толпы нищих. Я подозвал такси, и мы медленно двинулись по направлению к гостинице. У статуи Колумба стоял Пежо. Я вышел из такси и попросил шофера отвезти вещи в Трианон, а сам подошел к стоящей у Колумба машине. На номерном знаке сзади я увидел букву «Д». Это была машина Марты. Она сидела там одна. Некоторое время я смотрел на нее из темноты. Кто там? Что вам надо? О, Господи! Ты все-таки вернулся. Садись. Почему ты вернулся? Видно, соскучился по тебе. Нам, пожалуй, лучше добраться до Трианона, пока не выключили свет. Попробуем. Тебе удалось продать гостиницу? Нет. Слава Богу. Но они же выслали американскую военную миссию. Покупать-то некому. Заставили отозвать посла. О, Господи, я совсем забыл. Со мной приехал кандидат в президенты. Кандидат в президенты? А зачем он сюда приехал? У него письмо к министру социального благоденствия. К доктору Филиппа? Да. Но доктор Филиппа... Что, с ним что-нибудь случилось? Его не видели уже неделю. В городском парке чернел музыкальный фонтан. Воды не было, и он молчал. Электрические лампочки, мигая, вещали в ночи. Я, знамя Гаити, единое и неделимое. Франсуа Дювалье. Мы проехали мимо обгорелых балок дома, сожженного тантонами, и начали взбираться по холму. На полдороге мы наткнулись на заставу. Человек в рваной рубашке и старой фетровой шляпе подошел к дверям машины, волоча за дуло ружье. Выходите из машины! Я выйду, но вот эта дама из дипломатического корпуса. Не спорь с ним, дорогой. Никаких привилегий больше не существует. Разве вы не видите букву «Д» на машине? А разве ты не видишь, что он не умеет читать? Выходите! Повернитесь! Повернитесь! Так. Можете ехать. Вокруг нас, над нами и под нами разом погасли огни. Только у гавани и над правительственными зданиями горело зарево. Мы въехали на крутую аллею, обсаженную пальмами. Трианон. Да, гостиница «Люкс». Центр интеллектуальной жизни Гаити. Вы встретите здесь элиту местной интеллигенции, музыкантов, поэтов, художников, для которых гостиница «Трианон» стала излюбленным местом встреч. Подумать только... Рекламная брошюра для туристов была когда-то недалека от истины. Мне надо возвращаться. Я не хочу, чтобы ты уехала обратно одна. Я пошлю с тобой слугу, если у меня остался хоть один слуга. Жозеф остался. А куда же он может уйти после того, как побывал у Тонтон Макутов? После этого он и охромел. Но где же он? Он же должен был слышать, как подъехала машина. Пойду поищу. Жозеф! Жозеф! Нечего сказать. Хорошо тебя встречают. Радушно встречают. Жозеф! Это вы? мсье Браун? Ну, конечно, я. Меня подвезла мадам Пинеда. Проводи ее обратно в город. Жозеф, неужели с тех пор, как я уехал, не было ни одного постояльца, да? Нет, мсье. Только... Только что? 4 ночи назад приходил доктор Филиппа. Он сказал, никому не говори. А что ему надо было? Я говорил, ему нельзя остаться. Я говорил, Тантон Макуты придут сюда его искать. Так, а он что? Все равно остался. Я говорю, иди в горы. А он говорит, не могу, не могу. У него ноги распухли. Я говорю, надо уходить, пока вы не вернулись. Хорошенькую историю, я попал с места в карьер. Ну, ладно, ладно, я с ним поговорю. В каком он номере? Я слышу машину. Кричу ему, Тантоне, уходи, уходи, уходи быстро. Он очень усталый, не хочет уходить, говорит, я старый человек. А я говорю, мсье Брауну, конец, если вас найдут, здесь доктор. Тогда он быстро-быстро побежал. А это был только таксист с чемоданами. Тогда я тоже побежал ему сказать. Вошел к нему в номер, а его нет. Ты что, думаешь, он сбежал в горы? Нет, мсье Браун, не в горы. Прошу вас, мсье Браун, пойдемте со мной. Я последовал за ним по дорожке к бассейну. Луч моего фонарика осветил пересохшее дно, усыпанное опавшими листьями. Доктор Филиппо, видно, добрел до узкой полоски тени под трамплином и теперь лежал там, скорчившись, подтянув к подбородку колени. Над головой у него темнело отверстие водопроводной трубы. Нам оставалось только пустить воду, чтобы смыть кровь. Доктор Филиппо позаботился о том, чтобы причинить нам как можно меньше хлопот. Он, по-видимому, умер всего несколько минут назад. Покойся в мире. Покойся в мире. Жозеф, доктор Мажио еще в городе? Да, мсье. Ты ступай к мадам Пинеда, ее машина стоит внизу, и попроси ее подвезти тебя до его дома. Это по дороге в посольство. Привези доктора Мажио сюда. Ну, если, конечно, он согласится. Хорошо, мсье Браун. Хорошо, хорошо. Осторожно, здесь ступенька. Я отлично вижу, миссис Пинеда. Сырая морковь замечательно укрепляет зрение. А, вот и прекрасно. О, а вот и мистер Браун. Да, мы нашли эту милую даму внизу, в машине. Она любезно согласилась проводить нас в дом. Ради бога, да. Простите. Я совсем забыл, что вы решили поселиться у меня. Жозеф! Жозеф! Да, мсье Браун. Приготовь номер, Люкс. Слушаюсь. Прошу прощения за эту темень. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Минуты на минуту включат, я полагаю, свет. А нам это даже нравится. Такая таинственность. Ты совершенно права, детка. Меня мучила совесть, что экономия электроэнергии скоро кончится. И во всем Порто-Пренсе вспыхнут огни. Мне не хотелось, чтобы кандидат в президенты увидел труп, но хотя бы не в первый же вечер. У меня свои представления о гостеприимстве. И потом, он же говорил, что у него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия. Все готово, мсье Браун. Спасибо. Жозеф вас проводит. Жозеф, проводи, пожалуйста. Спокойной ночи. Спасибо, спасибо. Спокойной ночи. Отдыхайте. Спокойной ночи. Всего доброго, спокойной ночи. До свидания, миссис Пинеда. Всего доброго. До свидания. Спокойной ночи. Осторожно, я здесь. Ой, наконец-то ушли. Что-нибудь не в порядке? Я еще ничего не успела смотреть. Почему ты так волнуешься? О! Свет. Вот и свет включили. Смотри. Смиты вышли на балкон. Смотри, детка. А отсюда и правда прекрасный вид. Да. Мистер Браун, а у вас в бассейне кто-то спит? Да-да, это, наверное, нищий. Бедняга, я, пожалуй, отнесу ему денег. Детка, ты знаешь, пожалуй, не стоит. Ты разбудишь бедняга. А ну, если ты так считаешь... Я так и подмывала крикнуть им, да отнесите ему ваше рекомендательное письмо. Там лежит доктор Филиппо, министр социального благоденствия. Когда Марта и Жозеф наконец уехали, и свет в комнате Смитов погас, я уселся поудобнее на край бассейна и принялся терпеливо ждать доктора Мажео. Доктор Мажео, высокий пожилой негр с римским профилем, был, по-моему, единственным врачом в городе, который осмелится прийти к врагу барона Субботы, хотя и к мертвому. После смерти моей матери доктор Мажео посоветовал мне продать гостиницу. Я, глупец, не прислушался к его советам. Помню, я тогда подумал, сделаю Трианон самой популярной гостиницей на Карибском побережье. И, может, мне это и удалось бы, если бы к власти не пришел сумасшедший доктор, и по ночам вместо джаза не раздавались бы душераздирающие крики его жертв. Мне недолго везло. Но имею ли я право жаловаться? В гостинице «Трианон» двое постояльцев. И в отличие от господина министра, я еще жив. Наконец-то! Доктор Мажео, здравствуйте. Здравствуйте, мистер Браун, здравствуйте. Потише только, как бы нам не разбудить Смитов. Да. Черт знает что, приезжаешь домой, и в первую же ночь вот такая вот напасть. А ведь он был, знаете, лучше других. Мы вместе проходили в Париже курс анатомии. Почему он это сделал? Я его совсем не знал. Как-то раз видел на приеме, и все. Да. Он, видимо, верил в вашу пословицу «Дом англичанина – его крепость». А у него была семья? Да, была. Жена и мальчик лет 6. Он, видимо, решил, что для них будет безопаснее, если он покончит самоубийством. Говорят, он недавно посмеялся над медицинскими познаниями папы доктора. Ах, я рад, что ваша мать умерла вовремя, правда? Ей и так досталось в жизни. Человеку на его век хватит одного Гитлера, знаете? Да. Может быть, послать Жозефа за полицией? Нет, ну что вы, ни в коем случае, нет. Тело нельзя оставлять здесь. Надо его убрать отсюда. Давайте отнесем его в мою машину. Давайте. А куда же мы его денем-то? Ну, нам нельзя отъезжать слишком далеко, ни вверх, ни вниз, а то напоримся на заставу. Проедем 200 метров в гору. Многие дома заброшены. Люди сбежали, чтобы не платить поборы на строительство этого нового города Дювалевиля. Это то, что Антон Макута собирает по ночам? Да, да, да. Ага. Я сам пожертвовал 100 гурдов. Да. Давайте сюда лучше. Давайте возьмем. Ага. А, значит, владелец уехал, что ли? Нет, он умер. Умер? Да. Естественной смертью? Насильственная смерть здесь стала теперь естественной. Знаете что, давайте отнесем его за кусты. Да-да, чтобы не было видно здоровья. Ага. Подальше немножко. На другой день, рано утром, Жозеф сообщил мне, что тело доктора Филиппа уже обнаружено, в результате чего несколько человек покинули свои дома и попросили убежище в посольстве Венесуэлы, в их числе местный начальник полиции, помощник почтмейстера и школьный учитель. Говорят, что покойника уже вывезли из похоронного бюро, но гроб задержали на заставе, не доезжая нашей гостиницы. Ко мне в кабинет заглянул мистер Смит. Я только раз проснулся за ночь, и мне показалось, что я слышу голоса. Не приезжал ли мистер Джонс? Нет. Странно. Я считаю, мистер Браун, что нам с миссис Смит надо заехать в посольство. Ну что ж, это разумно. А потом я, пожалуй, завезу рекомендательное письмо министру социального благоденствия. Видите ли, доктор Филиппа умер. Умер? Да. Он покончил с собой. Боже мой. Господи, бедняга. А что же могло его на это толкнуть? Страх. А он в чем-нибудь виноват? А кто из нас тут не виноват? Он дурно отзывался о президенте. Так, понятно. Ну что ж, я присоединюсь к похоронной процессии. И думать не смейте. Мистер Браун, вы мне не сторож. Я сейчас позову миссис Смит. Извините. Не берите с собой хотя бы ее. Неужели вы не понимаете, как это опасно? Что, что? Что опасно, мистер Браун? Детка, ты понимаешь, бедный доктор Филиппо, которому у нас рекомендательное письмо. Да. Он покончил самоубийством. Что? Ну, вот так. И мне кажется, что мы должны присоединиться к похоронной процессии. Конечно, конечно, голубчик. Но о какой опасности вы говорили, мистер Браун? Неужели вы оба не понимаете, что это за страна? Тут все возможно. Ну, у нас рекомендательное письмо к мистеру Филиппу. Он друг нашего друга. Это будет воспринято как политическая демонстрация. Мистер, ну, поймите. Браун, голубчик. Ну, мы никогда не боялись политических демонстраций. Я прошу вас, что не уезжайте. Это? Голоса с холма доносились даже до моего кабинета. Однако эти звуки не были похожи на обычные похороны. Голоса не причитали, они спорили, они кричали. Над всем этим гамом поднялся женский вопль. Мистер и миссис Смит ринулись бежать по аллее, прежде чем я успел их удержать. Я последовал за ними медленно, с неохотой. Перед катафалком стояла и не давала шоферу повернуть назад мадам Филиппа. Я познакомился с ней на одном из дипломатических приемов. Это была красивая женщина со смуглой кожей, моложе 40, и стояла она, воздев руки. В такси, прижавшись лицом к стеклу, сидел мальчик. Пропустите. Что здесь происходит? Что? Нам не дают проехать. Но почему, почему? Его убили, понимаете? Его убили, а теперь не разрешают даже похоронить. Они говорят, нужно разрешение властей. Каких властей, мадам Филиппа? Министра социального благоденствия. Но позвольте, это же нелепость. Да, нелепость. Какое-то дурацкое недоразумение. Боюсь, что тут нет никакого недоразумения, это месть. Им не удалось схватить его живым. Мадам Филиппа, они скоро придут. Пошли бы вы лучше с ребенком в отель. И бросить мужа посреди дороги? Нет, ни за что. Позвольте, но, извините, а что теперь будет? Наше дело маленькое, ждать и все. Чего? Их. Кого их? Уйдите-ка лучше в дом. Да и нам всем полагалось бы уйти. Ну, я не понимаю. Слышите? А? Что? Тихо. Слышите? Какая-то машина, тяжело пыхтя, брала подъем высокого холма. Мадам Филиппа прижалась лбом к стеклу катафалка, а машина медленно карабкалась все ближе и ближе. Огромный кадиллак, уцелевший с времен американской помощи неимущим Гаити, остановился около нас, и из него вышло четверо. На них были темные мягкие шляпы и темные очки. Сбоку у каждого висел револьвер. Но только один не поленился вытащить оружие, да и то направил его не на нас. Он подошел к катафалку и начал методически разбивать рукояткой стекло. Мадам Филиппа не двинулась с места и не произнесла ни слова. Да и я ничем не мог ей помочь. Против четырех револьверов не пойдешь. Мы были свидетелями, но какой суд захочет выслушать наши показания? Что вы делаете? Миссис Смит вдруг ринулась вперед и схватила Тонтон Макута за плечо. Он стряхнул ее с себя и спокойным и неторопливым движением, затянутой в перчатку рукой, ткнул ее прямо в лицо. Она опрокинулась в кусты. Мне пришлось силой удержать мистера Смита, чтобы он не кинулся на Тонтон Макута. Как вы смеете? Ну-ка, пустите меня! Как они смеют так обращаться с моей женой? Они все смеют. Пустите меня! Что толку, мистер Смит, если вас застрелят? Пустите меня, мистер! Миссис Смит сидела в кустах. Первый раз я видел, чтобы она растерялась. Тонтоны вытащили из катафалка гроб и понесли его к своей машине. Они затолкнули гроб в багажник, но он высовывался из него чуть ли не наполовину. Поэтому они накрепко, не торопясь, привязали гроб веревкой. Спешить им было некуда. Им ничего не грозило. Оставьте! Ну, прошу вас! Я прошу вас оставить! Оставьте его! Или возьмите меня! Что они делают? Зачем? При диктатуре у человека можно отнять все, даже мертвого мужа. Я заплачу! Я заплачу за него! Миссис Смит уже поднялась, и мы стояли кучкой с виноватым видом. Невинная жертва почти всегда выглядит виноватой. Офицер, я думаю, что это был офицер, хотя форма у них у всех одинаковая, черные очки, мягкие шляпы и револьверы, распахнул дверцу и поманил меня к себе. Я не герой. Я покорно пошел к нему через дорогу. Вы хозяин этой гостиницы? Я. Кто этот старик? Кандидат в президенты. Президенты? В какие президенты? Президенты Соединенных Штатов Америки. Брось эти шутки. А я не шучу. А что он тут делал? Он пришел на похороны своего друга, доктора Филиппо. У меня есть приказ. Я теперь понял, почему эти субъекты носят темные очки. Они тоже люди, но им нельзя показывать страх. У меня есть приказ, и я его выполняю. В Европе, в Нюрнберге, Повесили немало людей, которые выполняли приказы. Мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Так дело не пойдет. Вашего слугу зовут Жозеф, да? Да. Я его помню. Я с ним уже раз беседовал. Значит, это ваша гостиница? Она кормит вас? Уже нет. Старик скоро уедет, а вы останетесь. Тантон Макут захлопнул дверцу Кадиллака, и они поехали вниз по шоссе. Мы видели торчащий кусок гроба, пока они не скрылись за поворотом. Мы услышали, как машина затормозила у заставы, потом прибавила скорость и понеслась к Порто-Пренсу. Куда они спешили? Кому нужен был труп бывшего министра? Но бессмыслица порой устрашает сильнее, чем осмысленное зверство. Безобразие. Ну, просто возмутительно. Просто, я этого так не оставлю. Нет, я позвоню президенту. Телефон не работает. Но он ударил мою жену. Ничего. Мне это не впервой, голубчик. Это варварство. Да, и к тому же он меня просто толкнул. Ничего, вспомни, что было в нашей вилле. Да, вы храбрая женщина, миссис Смит. Ну что вы, ерунда. Меня не проведешь такой дешевкой, как темные очки. Мы пошли к гостинице. Мадам Филиппа уже успокоилась и даже не плакала. Она села рядом с сынишкой и стала его кормить. Прошлое отошло в прошлое, а рядом с ней было будущее. Но я понял, что когда настанет время, сколько бы лет до тех пор не прошло, мальчику ничего не позволят забыть. Прежде чем уехать на такси, она произнесла только одну фразу. «Когда-нибудь и для него отольют серебряную пулю». Ресторан матушки Катрин. Горел свет, но ни танцев, ни музыки не было слышно. Из-за столика у стены на меня уставился тот самый Тонтон Макут, который разбивал стекло катафалка, чтобы вытащить гроб доктора Филиппа, бывшего министра социального благоденствия. Странно, что я вас повсюду встречаю. А я так стараюсь не попадаться на глаза. Ну и чего вам здесь надо? Пить хочется. Вы можете сесть здесь. Садитесь. Вас остановили у заставы? Обыскали? Да. Вы сегодня, я вижу, соблюдаете особые предосторожности. Простите, не знаю, какой у вас чин. Капитан или майор? Меня зовут капитан Конкассер. Мне поручена охрана очень важного иностранца. А утром мне показалось, что вы не любите иностранцев. Лично я крайне низкого мнения о всех белых. Но кое-кого из вас мы терпим, если они полезны нашему государству. Вы хотите сказать доктору? А вы не боитесь коммунистов? Ну, они нам не опасны. Гаити по праву примыкает к третьей силе. Тут никакому Кастро не победить. Но если опасность появится, американцы высадят морскую пехоту. Нет, конечно, у нас в Порто-Пренсе тоже есть коммунисты. Но они не опасны. Собираются по несколько человек, изучают Маркса. А вы? Коммунист? Как же я могу быть коммунистом? Я владелец отеля «Трианон», зарабатываю на американских туристах. Я капиталист. Вот это вас можно считать нашим, если бы, конечно, не ваш цвет кожи. Зачем же меня так оскорблять? Цвет кожи не выбирают? Нет, не выбирают. Не причисляйте меня к своим. Когда капиталистическая страна становится чересчур гнусной, она может оттолкнуть даже капиталистов. Капиталист всегда поддержит, если ему дать 25% прибыли. Ну? И что же вы здесь торчите? Я же вам сказал, хочу пить. И потом из любопытства. Мы ведь на Гаити теперь не так часто видим знатных иностранцев. Погодите, вот он. Джо! Кого я вижу? Браун! Старина! Мы с мистером Брауном плыли вместе на Медее. Приятно встретиться со старой гвардией. А как поживает мистер Смит? Давайте отойдем чуть-чуть в сторонку. Слушаю вас, Браун. Джонс, что у вас общего с этим? Ну, мы тут обстряпали одно дельце. Будьте осторожны, Джонс. Это опасный субъект. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я не маленький. Ну, вы знаете, мне здесь нравится, Браун. По-моему, фортуна мне, наконец, улыбнулась. Они завтра мне подыщут какую-нибудь колымагу, и я к вам обязательно заеду, как только ее получу. Окей? Джонс не заехал ко мне ни завтра, ни на следующий день. Он исчез на какое-то время так же бесследно, как труп министра социального благоденствия. Никто так и не узнал, куда делся труп, хотя кандидат в президенты предпринял безуспешную попытку это выяснить. Мистер Смит сделал все, что мог для доктора Филиппо и теперь целиком занимался своей миссией. Он жил в стране уже неделю. Я возил его на машине по самым нищим кварталам, но он был по-прежнему во власти своей мечты. Действительность не могла ее поколебать. Мистер Смит проник в канцелярию нового министерства, где его приняли, деловито и вежливо. Я сопровождал его на случай, если понадобится переводчик, но новый министр, позже я узнал, что министр некоторое время служил посыльным в американском посольстве, свободно говорил по-английски. Итак, в здании центра разместятся ресторан, кухня, библиотека. Со временем можно будет подумать о театре, о кино. Ну, конечно, наш центр не будет давать прибыли, но зато мы обеспечим людей работой. Все вегетарианские продукты будут поставляться по себестоимости, а книги, разумеется, бесплатно. Грандиозный проект. Грандиозный. Новый город, Девальевиль, очевидно, нам подойдет. Ага. Ну, это, пожалуй, можно устроить. Там есть свободные участки. Ну, прекрасно. У вас, несомненно, большие средства. Простите, но я думал, что совместное предприятие вместе с вашим правительством. Вы, конечно, понимаете, мистер Смит, что мы не социалистическое государство. Мы верим в свободное предпринимательство. Раньше всего надо выбрать участок и определить его стоимость. Да, но вы не думаете, что правительство могло бы выделить нам участок безвозмездно? А ведь мы вложим деньги в строительные работы. Для нового Гаити, мистер Смит, нет ничего невозможного. Но я бы со своей стороны предложил вам все-таки внести за участок сумму, равную стоимости строительства. Но одно к другому не имеет никакого отношения. Сумму, которая будет возвращена по окончании работ. А есть ли гарантия банка? Наличные, мистер Смит, всегда лучше. Ну что ж... Что же, ну мне, очевидно, придется написать домой, в мой комитет. Вообще, я сомневаюсь. Напишите домой, мистер Смит, и скажите им, что наше правительство приветствует все прогрессивные начинания и сделает все, что в его силах. А участок? У вас будет большой выбор, мистер Смит. Вы сможете выбрать любой, лишь бы это вписывалось в пейзаж Дювальевиля. Такой, кстати, красивый город. Вот увидите, я сам вам его покажу. На следующий день мы отправились в Дювальевиль. Мистер Смит, я и министр. За рулем сидел Тонтон Макут. Может быть, он должен был нас охранять, может быть, за нами шпионить, а может быть, помогать нам пробираться через заставы. Это была дорога на север, по которой, как надеялось большинство жителей Порто-Пренса, в один прекрасный день придут танки из Санто-Доминго. По скверной дороге на бешеной скорости промчалась большая американская машина, обдав нас пылью. Мистер Браун? Да. А вы видели, кто проехал? Нет. Но, по-моему, один из них был мистер Джонс. Да, не обратил внимания. Ну, конечно, я мог ошибиться. Они ехали быстро очень. Ну, по-моему, это маловероятно. Но я видел его вчера в городе. Он выходил из дворца с каким-то толстяком в военной форме, а часовой отдал им честь. Ну что ж, может, ему просто повезло? Да, я всегда считал, что мистер Джонс человек незаурядный. Очень рад, что он пошел в гору. Мы приехали. На плоской неприглядной равнине между горами и морем построили несколько белых однокомнатных коробок, цементированную спортивную площадку и огромную арену для петушиных боев. Даже море отсюда не было видно. У одной из белых коробок сидел на стуле седой негр. Вывеска над его головой сообщала, что он мировой судья. Это было единственное тут человеческое существо. Нигде не было и признака рабочих, хотя на цементной площадке стоял бульдозер без одного колеса. Что-то здесь не видно людей. Это дома для туристов. Для туристов? Ну да, для посетителей, которые приезжают осматривать Дювальевиль. От один из этих домов, их, кстати, проектировал наш лучший архитектор, я думаю, вполне подойдет для вашего центра. Да, но глуховатое место. Мы поселим здесь 5000 человек для начала. Ну а где же они будут работать? Мы перебазируем сюда нашу промышленность. Из-за угла большой арены вползло, раскачиваясь, еще одно человеческое существо. Мировой судья, как видно, был не единственным обитателем нового города. Город имел уже и своего нищего. Он верно спал на солнышке, пока его не разбудили наши голоса. А может, ему померещилось, что мечта архитектора сбылась, и в Дювальевиль нагрянули туристы. У него были очень длинные руки, но зато не было ног. Увидев нашего водителя, его темные очки и револьвер, он замер на месте. Потом вытащил из-под дырявой, как сито, рубахи маленькую деревянную статуэтку и протянул нам. Это была фигурка полуобнаженной девушки. Дай сюда, быстро. Позвольте, мистер Смит, преподнести вам подарок. Образец гаитянского искусства. Значит, здесь уже есть и нищие. Это не нищий. Это скульптор. Простите, я должен с ним расплатиться. О, в этом нет необходимости. О нем заботится правительство. Пойдемте к машине. Со временем мы воздвигнем здесь настоящий дворец искусств, где художники смогут жить, созерцая природу и черпая в ней вдохновение. Но что бы вы мне ни говорили, я заплачу этому человеку. Мистер Смит побежал обратно к калеке, вытащил пачку долларовых бумажек и протянул ему. Калека смотрел на него со страхом и недоверием. Лицо шофера исказилось от бешенства, будто его ограбили. Он двинулся было, чтобы вмешаться, но я преградил ему дорогу. Мировой судья привстал около своей коробки. Мы заняли места в машине. Куда бы вы хотели поехать еще? О, еще? На сегодня мне уже достаточно. Если вы не возражаете, я хотел бы поехать домой. Я оглянулся. Мировой судья огромными прыжками мчался через спортивную площадку, а калека, отчаянно раскачиваясь, уходил от него к петушиной арене. Дело его было гиблое. Когда минуту спустя я оглянулся, Дювальевиль скрылся в облаке пыли, поднятом нашей машиной. Я ничего не сказал мистеру Смиту. Он благодушно улыбался, совершив доброе дело. Когда проехали несколько миль, министр заговорил. Туристский участок, конечно, находится и в ведении министра общественных работ. Придется также посоветоваться с министром по делам туризма, но он мой личный друг. Если бы вы договорились со мной, я позаботился бы, чтобы и остальные были удовлетворены. А в каком смысле удовлетворены? Ну, вы же вряд ли захотите участвовать в бесконечных совещаниях. А я изложу вашу точку зрения моим коллегам. Мою точку зрения? Ну, конечно. Ну что ж, если угодно, я ее изложу. Вы знаете, что я не думаю, что Дювальевиль станет подлинным центром прогресса. Он слишком далеко расположен. Вы бы предпочли участок в столице? Извините, я начинаю подумывать о пересмотре всего проекта вообще. В гостинице меня ожидал Анри Филиппо. Это был племянник покойного министра. Я с ним познакомился в более счастливые времена, когда небольшая группа писателей и художников собиралась у меня в Трианоне. Помню, он читал свои стихи, изысканные, мелодичные, слегка упадочные, старомодные, под Бодлера. Как далеки теперь от нас эти дни. Добрый вечер, месье Браун. Рад вас видеть, Анри. Я думал, вы укрылись в каком-нибудь посольстве. Пока еще не время. Смотрите, как бы потом не было поздно. Насколько я знаю, когда просишь политического убежища, ты должен прекратить политическую деятельность. А какой политической деятельностью вы хотите заняться? Расплавляю старое фамильное серебро. Что? Простите, не понимаю. Моя дорогая и прекрасная тетя мечтает о серебряной пуле. Но одна пуля может не попасть в цель. Нужно много пуль. Мы, гаитяне, уже лет 40 деремся, только ножами и битыми бутылками. Нам необходимо иметь хоть несколько человек, обладающих опытом партизанской борьбы. Горы у нас не ниже, чем на Кубе. А как же ваши стихи? Стихи? Стихи. Они были довольно звучные, правда? Да. Но под их напев Папа Док пришел к власти. Мы все отрицали, а в результате утвердился этот черный дьявол. Даже я за него голосовал. Знаете, мсье Браун, а я ведь понятия не имею, как стрелять из ручного пулемета. Вы умеете из него стрелять? Ну, это дело простое. За 5 минут научитесь. Научите меня. Ну, сначала надо раздобыть пулемет. Но я знаю человека, который куда больше годится вам, в учителя, чем я. Он называет себя майором Джонсом. Вы считаете, что у него есть военный опыт? Он говорит, будто воевал в Бирме. Но тут ему приходится верить на слово. А вы не верите? Что-то в нем есть недостоверное, Андрей. Помню, я посмотрел на него как-то на пароходе. Мы плыли с ним из Америки. И я подумал, а не комедианты ли мы, брат, с тобой оба? Да, это можно сказать о большинстве из нас. Разве я не был комедиантом, когда писал стихи, от которых так и несло цветами зла Бодлера и печатал их за свой счет на дорогой бумаге? На потраченные деньги я, пожалуй, мог бы купить пулемет. Пулемет не волшебная палочка. Во всяком случае, будьте осторожны. Мистер Браун! Кто это на балконе? Это кандидат в президенты. Да, мистер Смит? Вы знаете, я здесь поговорил с миссис Смит. Вот она считает, что я немножко поторопился с выводами. Поэтому мы еще здесь поживем и попытаемся что-то сделать. В субботу я пригласил доктора Мажио обедать, чтобы познакомить его со Смитами. Мне хотелось показать Смитам, что не все гаитяне политические дельцы или палачи. Доктор пришел как раз, когда выключили свет, и Жозеф зажигал керосиновые лампы. Доктор Мажио и Смит и поздоровались со старомодной вежливостью, и на миг мне почудилось, будто мы вернулись в 19 век, когда керосиновые лампы светили мягче, чем электрические, и наши страсти, как нам теперь кажется, тоже были не такими накаленными. Я рассказал доктору о вегетарианском центре и о нашем путешествии в Дювальевиль. Как-то раз у меня был пациент из Дювальевиля. Да? Он работал, кажется, на строительстве арены для петушиных боев. Вот. И был уволен, потому что одному из тантон-макутов потребовалось это место для своего родственника. Ну, мой пациент совершил глупейшую ошибку. Он стал упрашивать этого тантон-макута, ссылаясь на свою бедность. И тот всадил ему одну пулю в живот, другую в бедро. Боже, Господи. Я спас ему жизнь, но сейчас он парализован и нищенствует на почтамте. Но разве в этой стране нет закона? Здесь нет другого закона, кроме тантон-макутов. Кстати, знаете, что в переводе значит тантон-макуты? Нет. Оборотни. Позвольте, но разве здесь нет религии? Ну что вы, доктор Смит, мы очень религиозный народ. Ну, сам я больше не верю ни в христианского бога, ни в богов Дагомеи. А здесь верят и в то, и в другое. Простите, а тогда во что же вы верите, доктор? Во что я верю? Я верю в определенные экономические законы. О, вы коммунист, доктор Мажор. Детка, мы же не имеем права. Я, мадам, верю в будущее коммунизма. Я не сказал им тогда за обедом, что в эту ночь где-то в горах должен состояться религиозный обряд. Мне рассказал это по секрету Жозеф, да и то только потому, что попросил подвезти его туда на машине. Это был первый и последний ритуальный обряд, который мне привелось видеть в жизни. Я приехал сюда только ради Жозефа и отчетливее всего запомнил не столько самый обряд, сколько лицо молодого Филиппа. Оно было светлее и моложе, чем лица окружавших его негров. Закрыв глаза, он прислушивался к тихому, потаенному, настойчивому бою барабанов, надеясь почерпнуть в нем силу, мужество, решимость. Я вернулся к машине и стал ждать Жозефа. Скоро пошел дождь. Я чувствовал себя так одиноко, будто очутился в незнакомой гостинице после похорон друга. Мне не надо было приходить на эти похороны. Мне не надо было приезжать в эту страну. Я здесь чужой. Жозеф так и не появился. Я завел машину и поехал домой один. Было уже около 4. Я еще не успел сомкнуть глаз, когда к веранде подъехали тантон-макуты и крикнули, чтобы я спустился вниз. Во главе компании был капитан Конкассер. Он держал меня на веранде под дулом револьвера. Обыщите кухню. Слушаюсь, капитан. Кого вы ищете? Мы никого не прячем. Здесь был Филиппо. Прежде чем прийти сюда, он был у майора Джонса. Зачем ему понадобился майор Джонс? А откуда я знаю? Почему бы вам не спросить Джонса? Ведь он ваш друг. Мы пользуемся услугами белых, когда нет другого выхода. Но мы им не доверяем. Где Жозеф? Не знаю. Вы куда-то ездили с ним вечером? Да. И вернулись одни? Да. У вас было свидание с мятежниками? Вы говорите глупости. Мне ничего не стоит вас застрелить. Это даже доставило бы мне удовольствие. Но скажу, что вы оказывали сопротивление при аресте. Не сомневаюсь. У вас должно быть богатый опыт. Не прикидывайтесь, будто вы такой храбрец. Я боялся, но еще больше я боялся показать ему свой страх. Из кухни повалили тантон-макуты. Странно было в предутренней мгле видеть столько людей в солнечных очках. Капитан-конкассер сделал одному из них знак, и тот двинул меня в челюсть и разбил губу. Сопротивление при аресте. Ой. Надо, чтобы на тебе были видны следы. Тогда, если мы захотим соблюсти вежливость, мы покажем твой труп поверенному в делах. Я чувствовал, что у меня сдают нервы. Я далеко не смельчак. Меня так и тянуло броситься к ногам капитана Конкассера. Я знал, что такой поступок был бы роковым. Никто и не пожалеет пристрелить подобную мразь. Я скажу тебе, что случилось. Сегодня в 4 утра было совершено нападение на полицейский участок. Постового полицейского задушили. Наверное, он заснул на посту. Какой-то хромой взял его ружье, аметист, револьвер. Они ворвались туда, где спали другие полицейские. Ну, мало ли, в Порто-Пренсе хромых. Где же тогда Жозеф? Филиппа тоже нет дома. Когда ты его в последний раз видел? Где? Он подал знак, и Тонтон Макут с силой легнул меня в голень. А другой в это время выхватил из-под меня стул. И я очутился там, где мне так не хотелось быть. У ног капитана Конкассера. Туфли у него были жуткого рыжего цвета. Все ждали, что я буду делать дальше. Может быть, когда я встану, они меня повалят снова? Я ведь не знал, как у них принято развлекаться. Я вспомнил сломанное бедро Жозефа. Безопаснее было оставаться на полу, но я встал. Правую ногу пронзила острая боль. Капитан Конкассер не спеша передвинул нацеленный на меня револьвер. Он очень удобно устроился в моем шезлонге. У него и впрямь был такой вид, будто он здесь хозяин. А может, он как раз этого и добивался? Люди в темных очках обступили меня теснее. Очки были повернуты к капитану. А ну-ка, стукни-ка его еще разок. Это отвратительно! Совершенно отвратительно! Миссис Смит была одета в длинную ночную рубашку, а в волосах у нее причудливо торчали металлические бигуди. Она стояла непоколебимо в бледном свете зари и отчитывала их резкими фразами, взятыми из французского самоучителя. Она говорила и об ужасном шуме, разбудившем ее с мужем. Она обвиняла их в низости за то, что они ударили безоружного человека. Она требовала, чтобы они прежде всего предъявили ордер на право сюда войти. Где ваш ордер? Мадам. Ах, это вы! Ну, вас-то я хорошо знаю. Вы же наистязатель. В самоучителе больше не было подходящих слов, и свой гнев она могла выразить только по-английски. Как вы смеете являться сюда, размахивая револьвером? А ну-ка, дайте мне его! Она двинулась на капитана и протянула руку, словно перед ней стоял мальчишка с рогаткой. Капитан Конкассер мог не понимать английского языка, но он прекрасно понял этот жест. Он сунул револьвер в кобуру, будто пряча любимую игрушку от разгневанной матери. Встать с кресла! Встань, когда со мной разговариваешь! Кто эта женщина? Жена кандидата в президенты. Вы уже с ней встречались. Встречались? Да, на похоронах доктора Филиппа. Обыскали? Не находили? Можете идти. Если не считать нехватки существительных, это были вполне подходящие фразы из второго урока для начинающих. Капитан Конкассер колебался. Миссис Смит путалась в формах глаголов, но он отлично понял смысл ее слов. «Если вы не уходили, я зову мужа». Конкассер сдался. Он увел своих людей, и они двинулись вниз по аллее еще с большим шумом и гамом, чем пришли, прикрывая деланным смехом свое уязвленное самолюбие. Кто это был? Это один из новых друзей Джонса. Я поговорю с мистером Джонсом при первом же удобном случае. Боже мой, у вас рот в крови. Пойдемте, давайте поднимемся наверх, и я промою его листерином. Спасибо. Пойдемте, да. Благодарю вас. Мы с мистером Смитом всегда берем с собой бутылку листерина. Очень хорошо. Угасал за москитными занавесками на окнах спальни. В наступивших сумерках мы с Мартой едва различали друг друга. Не помню, когда еще мы чувствовали себя настолько отгороженными от всего и так умиротворенно. Тебе больно? Теперь уже не очень. Знаешь, я получил от Джонса письмо с извинениями. Он заявил Конкессору, что считает подобное обращение с его другом личным оскорблением себе. Пригрозил порвать всякие отношения. Какие? Отношения. А Бог его знает. Он пригласил меня к себе сегодня вечером. Я не пойду. Подожди, кажется, Смиты вернулись. Ну и пусть. А в городе стреляют, слышишь? А разве ты не знаешь? Что? Ну, насчет этого расстрела. Нет. Жозеф исчез. Я отрезан от всех. В отместку за нападение на полицейский участок они решили расстрелять на кладбище двух человек из тюрьмы. В темноте? Для большего устрашения. Они поставили Юпитера и телевизионную камеру. Велено присутствовать всем школьникам. Личный приказ папы доктора. Тогда тебе лучше подождать, пока публика разойдется. Да, да. Подождем и все. Наше дело – сторона. Боже мой. Боже мой, да чего же ужасно все, что здесь происходит. Живешь точно в кошмаре. Только кошмары стали здесь реальностью. Гораздо большей реальностью, чем мистер Смит с его вегетарианским центром. И большей реальностью, чем мы с тобой. Жестокость, как прожектор, шарит, нащупывает жертву. Мы ускользаем от нее только на время. А сейчас вот мы с тобой прячемся от нее под пальмами. Вместо того, чтобы действовать. Вместо того, чтобы действовать. Из нас с тобой не вышло бы настоящих бунтовщиков. Не думаю, чтобы из Жозефа тоже при искалеченном бедре. Или из Филиппа без пулемета. Пора было спускаться вниз. С каждой ступенькой мы приближались к Порто-Пренсу. Дверь у Смитов была открыта настежь. И когда мы прошли мимо, миссис Смит поглядела на нас. Мистер Смит сидел, держа в руках шляпу, а она гладила его по затылку. Проводив Марту, я вернулся в гостиницу, и миссис Смит окликнула меня со второго этажа. Я нехотя поднялся наверх и застал их в той же позе. Мне так жаль, что я не могла поздороваться с миссис Пинедо. Вот женщина, с которой бы мне хотелось поближе познакомиться. Она торопилась домой к ребенку. Как-нибудь она к нам зайдет? Завтра мы уезжаем. Уезжаете?